присыпанный твердыми белыми шариками, которые катятся и катятся, сыплются в расхристанную яму, от чего-то казавшуюся ине непристойной. Загрустила совсем Инна Васильевна или замерзла? Это Симоненко, отвечавший в области за сельское хозяйство. «Кадровый работник», — так было написано в его служебной характеристике. Инна не испытывала к кадровым работникам никакого почтения. Или работник, или нет. А там уж кадровый, не кадровый, значения не имеет. «Замерзла, Василий Иванович?» «Шубейка у тебя, что, больно фасонистая?» «В Европах, что ли, прикупила?» Дает понять, что передачу «Единственный герой» в исполнении Гарика Брюстера и ее собственном видел и не одобряет, поняла Инна. Да и черт с ним. Ее многие не одобряли, но так уж она устроена, что по большей части ей было на это наплевать. Людей, чьим мнением она по-настоящему дорожила, было немного. Остальных она не боялась и умело использовала в своих целях, не торопясь, не сбиваясь с нужного тона, не переходя на личности, корректно, со сверкающей ледяной улыбкой. Никто не знал, как это трудно, а надно. Ветер взметнул полу шубы. Инна придержала ее рукой и улыбнулась затвердевшими от холода и траурности губами. «Ну что, Василий Иванович, король умер? Да здравствует король!» «Это в каком смысле?» То ли кадровый работник действительно был несколько тугодум, то ли так специально притворялся из интересу. «Выборы назначили?» «Ты же знаешь!» — буркнул он и боком повернулся к ледяному ветру, вновь примчавшемуся с Енисея. Власов сроки предложил. Теперь Хруст должен рассмотреть и утвердить. Власов возглавлял Краевой избирательный комитет. Хруст — местное законодательное собрание. Пока обязанности Якушев исполняет. А Мозалев? Он в крае всего полтора года, а Якушев, считай, 5 лет. Ты устав не читала, что ли? Я не только читала, Василий Иванович, я его и писала. А чего тогда спрашиваешь? В уставе ясно сказано, что в крае дольше работает тот и... Тише, тише, Василий Иванович. Ты не распаляйся до времени. Кадровый работник пару раз сопнул носом недовольно. Все время на его переигрывала эта баба в европейской шубенке. Он и понять не мог, как это получалось. Но как-то так получалось, что он раз и чувствовал, что она его опять переиграла, хотя вроде бы ничего такого и не сказала. «Начнется теперь смута», — пробормотал он себе под нос, отвечая собственным мыслям о бабе. «Выборы, то, сё, понаедут всякие без роду, без племени, начнут народ баламутить». «Король умер», произнесла Инна негромко. «Да здравствует король!» «Да что ты заладила все про короля-то этого?» «Я не про короля, Василий Иванович. Я про выборы». «А выборы при чем?» Она не ответила, потому что гроб опустили, могилу засыпали, и солдатики быстро и как-то скомканно стали стрелять из ружей, отдавать последнюю дань. От грохота в небо взметнулась стая галок и теперь, тоскливо крича, высоко кружила над кладбищем. «Как они теперь будут?» — сама у себя спросила Инна. «Кто?» «Любовь Ивановна и Катя с Митей». Симоненко помолчал немного. «Да чего?» «Так же и будут. Митька как пил, так и будет пить. А Катька в Питер укатит». «Укатит», — повторила Инна. Дочь покойного Мухина держала мать под руку. Выражение лица за стеклами темных очков разобрать было нельзя. Желтый, дрожащий, как будто плохо вымытый, прятал в карманах большие красные руки, ежился и время от времени расправлял плечи и судорожно выпрямлялся. Отец-губернатор только и делал, что прикрывал и защищал их, давал работу, деньги, подключал связи, употреблял влияние, а сыну еще нанимал врачей, шарлатанов, колдунов, все для того, чтобы тот завязал, зашился, покончил с зельем. А тот все никак не мог ни завязать, ни покончить. Теперь мимо осиротевшей губернаторской семьи по очереди проходили все пришедшие почтить. Сначала московские, потом местные. Шептали, пожимали руки, делали утешающие и скорбные лица. Некоторые для правдоподобия утирали сухие глаза, а вдова так и не подняла лица. «Ну и нам пора», — пробормотала рядом Симоненко. «Ах ты, Господи!» Он неловко обошел насыпанный холм земли, осыпая сухие жесткие комья. «Ах ты, Господи!» Инна не стала ничего говорить. Для нее покойный Мухин был просто начальник. Медведь, бурбон, монстр. Не самый лучший и не самый худший. Бывали в ее жизни и похуже. Она лишь пожала вдове руку и собиралась отойти. И несказанно удивилась, когда услышала тихий, какой-то бестелесный голос. «Инночка!» Любовь Ивановна казалась неподвижной. Дочь смотрела прямо перед собой. У рта собрались раздраженные складки, словно она сердилась на отца за то, что он так не кстати умер. Сын трясся рядом, дергал замерзшим носом. Кто ее звал? Сзади уже вежливо теснили, поскорее выразить сочувствие, дотерпеть до конца процедуры, а потом забраться в тепло машины, где уютно дремлет водитель, протянуть ледяные руки к решетке отопителя, закурить и поехать туда, где уж можно будет и помянуть по русскому обычаю. «Инночка!» Все-таки Любовь Ивановна, которая так и смотрела вниз, то ли под ноги, то ли на могилу мужа. «Любовь Ивановна, сегодня часов в 10 приезжайте к нам». Сзади напирали и лезли, как в очереди за стиральным порошком в недалеком и радостном социалистическом прошлом. «Куда мне приезжать, Любовь Ивановна?» «На городскую квартиру. На даче мы вряд ли сможем поговорить». «О чем им говорить? Даже при жизни Мухина они сказали друг другу едва ли десяток слов. Инна никогда не принадлежала к числу друзей семьи, а Любовь Ивановна, по обычаю всех русских публичных жен, на передний план не лезла, участия ни в чем не принимала, от модельеров и парикмахеров отказалась наотрез». И когда супруг звал ее на какое-нибудь судьбоносное протокольное мероприятие, отвечала неизменно: «Ты уж, Анатолий Васильевич, там без меня. Что я тебе? Связа одна». «Мама, это дочь Катя», — голос напряженный. «В 10, Инночка. Я буду ждать». «Я обязательно приеду, Любовь Ивановна». Увязая каблуками в земле, она перебралась на другую сторону могильного холма и спрятала нос в воротник шубы. Мех был мягкий и гладкий, и пахло от него хорошо, вчерашними духами и чуть-чуть сигаретами. «Что она хочет мне сказать? Зачем я ей понадобилась? Да еще в день похорон, да еще вечером, да еще в городской квартире. Когда на даче будут все — московские гости с их ариями, многочисленные родственники, малочисленные друзья. До конца траурного мероприятия оставалось совсем немного. Все говорили почти что в полный голос, и все о делах. Выборы через 2 месяца. Это значит, когда? Ну да, получается, в конце декабря. Под самый Новый год, елки-палки. Так еще заксобрание должно утверждать. Хруст все утвердит, что надо. Ему тянуть интереса нет, он же сам баллотироваться хочет. Ну и правильно, самый верный кандидат. Надо, чтобы олигархи поддержали, а они пока что-то его не очень. Павел Иванович, а правда, что Адмиралов продал контрольный пакет «Белуголь»? Говорят, что продал, а там не знаю. А в «Коммерсанте» вчера статья была. Ваш «Коммерсант», пожалуй, набрешет. А эти, небось, знают. Кому же знать, как не им? Кого еще президент поддержит? Хруст он поддерживает. Да про эту поддержку сам Хруст и толкует, а как на самом деле, никто не знает. Кто же «Белуголь» перекупил? Появится тут у нас новая фигура, да и выскочит в губернаторы. Никто никуда не выскочит. У нас край, а не цирк. Инна отступила в снег, пропуская всю замерзшую и очень озабоченную компанию. «Инна Васильевна, ты давно из Москвы?» 2 дня. Как узнала, так сразу и прилетела. «А откуда узнала?» Это был очень важный вопрос. Самый важный. Кто кому звонил, кто кого вызывал, кто от кого узнал. Король умер, да здравствует король, все правильно. Все претенденты, едва узнав, что престол освободился, кинулись собирать и группировать вокруг себя своих. Тех, кто подставит спины и плечи, чтобы хозяин вскарабкался по ним на высокое и теплое место, и утвердился на нем, и окопался, и настроил укрепление и дотов, а потом, Бог даст, распределил бы вожделенные доходные места в соответствии с высотой и шириной подставленной спины. Или, напротив, вне зависимости от размеров спины, зато в соответствии с умением ее владельца убедить царя в несомненности своих заслуг. Инне звонил Якушев. «Ио, царя!» Самая сильная на сегодняшний похоронный день шахматная фигура. Инна таким образом оказывалась в команде первого претендента на трон и приобретала некий особый статус. Статус пока не был, так сказать, закреплен за ней официально, потому что с Якушевым по приезде она так и не виделась. Тот был слишком озабочен смертью губернатора и ситуацией вокруг нее. О смерти Мухина говорили шепотом и тревожно, оглядываясь по сторонам. Странная смерть, непонятная, волнующая. Губернатор был найден мертвым в своем кабинете с черной дыркой в виске и пистолетом, валявшимся под правой рукой на красном кремлевском ковре. Якушев, позвонивший Инне в Москву, сказал: «Убит». Прессе скормили несчастный случай. Если бы пресса была московской, а не белоярской, так просто от нее отвязаться ни за что не удалось бы. Местная проглотила несчастный случай и неосторожное обращение с оружием, и было очевидно, что проглотила просто так, от неожиданности. Московская пресса в игру еще не вступила, и Инна знала совершенно точно, что грянет грандиозный скандал, когда вступит. К тому времени, когда Инна оказалась в Белоярске, версия, та самая, которая для внутреннего пользования, а не для прессы, поменялась. Самоубийство вне всяких сомнений. И поза, и пистолет, и время классическое. Зыбкая грань между ночью и утром, когда демоны выбираются из своей преисподней и злобно скались, начинают грызть и терзать слабый человеческий мозг, подкидывать гадкие мысли и сооружать чудовищные образы, спасение от которых только смерть. Уйти, не жить, не смотреть, кануть в небытие и без памяти. Слаб. О чем ты думал, Анатолий Васильевич, когда представлял в голове холодное, гладкое, страшное дуло? Кто тебя под руку толкал? Что ж ты так не устоял? Как ты мог? Инна скорбно кивала, соглашалась. Теребила в кармане зажигалку и не верила в версию самоубийства. Она мало знала Мухина, но и того, что знала, было достаточно, чтобы не верить. Он был медведь, бурбон, монстр, такой же кадровый работник, как Симоненко, закаленный партийным аппаратом и отобранный той системой для руководства той страной. Он был твердо убежден, что все, что делает, только во благо. Даже когда во вред, все равно во благо. Он не лез в крупный бизнес, не пытался прижать криминал, не удалял от власти олигархов и не ссорился с федеральной властью. Он был вполне удовлетворен положением, которое занимал, и даже верил в то, что он на самом деле губернатор. Кортеж состоял по меньшей мере из 4 машин. Мигалки заположенно мигали, гаишники вытягивались вслед по стойке смирно. Личный самолет с красным бархатным салоном исправно возил его в Москву и обратно. Колхозники и колхозницы встречали с рушниками и караваями. В Кремле его тоже принимали с почетом. Без рушников и караваев, правда, но вполне уважительно. И он, давая интервью, говорил намеренно и значительно окая, соблюдая максимальную близость к народу. Когда губернаторская власть сильна, когда она уважаема, тогда и порядок будет. За ним не было никакого бурного криминального прошлого. Он не являлся ставленником промышленных группировок. Единственной серьезной его бедой был сын, неудавшийся во всех отношениях. «Ты на машине, Инна Васильевна, или подвезти тебя?» «На машине, спасибо». Бессменный Осип, наверное, уже все газеты прочитал, все кроссворды отгадал, всю музыку послушал. Все прутья в кладбищенской ограде сосчитал. Что покойный Мухин делал ночью в кабинете? Он никогда не работал по ночам. Он всегда говорил, что после 9 он не губернатор, а нормальный мужик. И бравировал, и гордился этим. Модные штуки «работать» мыл, «работать» и «работать» нисколько его не занимали. Он был слишком уверен в себе, чтобы тратить на работу времени больше положенного. Откуда у него пистолет? Нет, конечно, он вполне мог купить его или получить в подарок, или найти на улице. Но все это невероятно. Невероятно. Он не испытывал ни тяги, ни интереса к оружию, в силу возраста и положения, которое занимал довольно давно. Мальчики от политики, только что выскочившие ниоткуда и гордившиеся своей причастностью, пистолетами, джипами, мигалками, охранниками, тысячедолларовыми костюмами, изгонялись из его окружения немедленно, то есть, разумеется, оставались на своих постах, но больше доступа к губернатору не имели, чтобы не раздражать батюшку. Почему он застрелился? Ничего такого не происходило. Президент не вызывал его на ковер. Счетная палата не проводила расследований. Правда, криминал воевал с криминалом, но так было всегда. Выборов и тех не предвиделось в ближайшее время, только через 2,5 года, и рано еще думать с холодеющим сердцем, как там дальше. Что могло случиться? что заставило медведя приставить к виску холодное дуло? Почему именно сейчас? Или узнал что-то такое, о чем во врачебном диагнозе говорится, несовместимо с жизнью? Что? От кого? Когда? И самое главное, ни вопросы, ни ответы не могли иметь к Инне отношения. Не только непосредственного, но и вообще никакого. Зачем так настойчиво прятала лицо Любовь Ивановна? Зачем звала ее к 10 на городскую квартиру? Осип Савельич, завидев ее, выскочил из машины и распахнул дверь в теплое и душистое нутро. Она не любила в салоне сигаретной вони, и водитель смолил свои самокрутки только на улице. Стуча зубами, Инна пробралась на переднее сиденье и повернула к себе вожделенную решетку отопителя. Оттуда ровно и сильно дуло теплом, и она замерла, закрыв глаза. «Где это видано, чтобы на кладбище по 3 часа? Ишь, развлечение какое выдумали, как будто не в последний путь, а в армию провожают». «Ладно тебе, Осип Савельич». «Да ничего не ладно. Смотри, синяя вся. Может, выпьешь вот тут у меня один глоток? Для здоровья». Инна открыла глаза и покосилась на своего кулака и белобандита. Он выудил из кармана плоскую металлическую флягу и тыкал ею Инне в бок. Переживал за ее здоровье. Угрюмая физиономия выражала заботу пополам с досадой. Старый друг, боевой товарищ, член семьи. «Давай, Осип Савельич». Осип проворно отвинтил крышечку, сунул фляжку Инне под нос, а сам опять зашуровал в кармане, отодвинувшись к самой двери. Она глотнула теплой водки, изрядно, не поперхнулась, но задышала ртом. «На, закуси, закуси скорее». В пергаментной бумажке лежали 3 толстых куска сальной от тепла колбасы и залоснившийся кусок сыра. Инна отщипнула сыр. И водка, и колбаса с сыром были взяты на кладбище специально для нее, и она умела оценить это. Осип никогда не пил ни за рулем, ни без руля. В молодости набаловался «хватит», так это называлось. Она тоже о нем заботилась. В ресторанах всегда заказывалась и упаковывалась отдельная порция, отправлялся официант специально для него. Она никогда не держала его просто так, лишь бы стоял, не вызывала без нужды, не хамила ему и не помыкала им. Вдвоем они были отличной командой, хоть Осип терпеть не мог ее мужа и никогда и никуда его не возил. «Найми ему такси, Инна Васильевна», — как-то сказал он в сердцах. «А у меня машина того сломалась». Инна не стала уточнять, что случилось с машиной, которая только утром исправно отвезла ее в Совет Федерации, и Виктор поехал на такси. Впрочем, когда через 2 часа ей опять понадобилось выезжать, Осип бодро доложил, что готов. «А машина?» — спросила она для того, чтобы прояснить все до конца. Она терпеть не могла двусмысленных положений. «Машина-то сломалась?» «Починилась», — буркнул помрачневший Осип. «Как сломалась, так и починилась». И все стало ясно. И с тех пор Виктор только на такси и ездил, пока не купил себе свою отдельную машину, к которой Осип даже не притронулся ни разу, все уклонялся под разными предлогами. Инна правила игры приняла, хоть иногда водительская причастность к ее личной, частной и всякой такой жизни утомляла и раздражала. За тонированным автомобильным стеклом, неслышно разговаривая и пряча в шарфы покрасневшие носы, прошли какие-то люди, совсем незнакомые, а потом знакомые, а следом опять незнакомые. Мигалка на гаишной машине крутилась, как будто из последних сил, изнемогала от обилия ее машине начальства. Место в траурном кортеже не полагалось, не по статусу ей было. А проситься в чью-то чужую машину по статусу она не стала. Король умер, а который из королей будет здравствовать впредь, пока непонятно. Можно ведь и не угадать, ошибиться, а ей никак нельзя ошибаться. Она хотела остаться на работе. Нет, она должна остаться на работе. Она должна сделать сумасшедшую карьеру, еще более сумасшедшую, чем та, которая уже сделана, и прямо сейчас. И чтобы ее муж узнал об этом и понял, как много он потерял, променяв ее, Инну, на новую счастливую семейную жизнь. Чтобы он кусал себе локти, бился головой об стену, выл на луну, и чтобы она стала гордой победительницей, а он — униженным и раздавленным ее карьерным величием. И пусть даже это абсолютно житомирский вариант страшной мести. Ей нужно именно такой, киношный, надуманный, со слезами, пафосом, со всеми классическими атрибутами раскаяния. Иначе она не справится. Для всего этого она должна остаться на работе, сыграть безошибочно и точно. Это возможно. Якушев позвонил именно ей. В Москву позвонил. Вызвал в Белоярск, хоть до сих пор и не принял. И она не может и не должна вести свою собственную игру, пока не узнает, какие планы у первого зама в отношении ее. Сергей Петрович, мухинский водитель, сказал, что, мол, теперь Хруста возить станет. А это первый признак, что того на губернаторское кресло прочит, негромко сообщил Осип Савельич. Слышь, Инна Васильевна, водители и охрана всегда знают все. Водители и охрана в курсе назначений и отставок задолго до того, как они случаются. Водители и охрана – источник самой полной и оперативной информации. Жаль, Гарик Брюстер и его коллеги ничего об этом не знают. Правда, Хруст придет? Да подожди ты, Осип Савельич, придет, не придет. Сначала пусть выборы назначат, а там посмотрим. А ну, конечно, посмотрим, только это верный признак, Инна Васильевна, ты учитывай. Учту. Едем куда? В Сосны? Соснами назывался загородный поселок, где были дачи у всей правящей элиты, и у покойного Мухина тоже. Там должен собраться узкий круг. Широкий поминал губернатора в главном городском концертном зале, который сам Мухин и отстроил, и страшно им гордился. «Про нашу залу», — гремел он в отчетном докладе, — «и на Москве заговорят». Вот такой он был, губернатор Мухин Анатолий Васильевич. И несколько дней назад он застрелился ночью в своем кабинете. Почему? Почему? Да, Осип Савельич, в Сосны. А к 10 часам обратно в город. Водитель ничего не спросил. Куда, зачем? Обратно так обратно, в город так в город. Он свое место знает, дело справляет отлично, а ежели когда и вмешивается, то только вот как сейчас. Водочки дать хлебнуть с мороза, колбаски припасти, упредить, рассказать, что знает и что слышал. А этот самый Хулио Иглесиас никогда ему не нравился. Разве у такой бабы, как его Инна Васильевна, может быть мужик-слизняк? Тьфу, гадость какая! Вспомнить противно. Опоганился весь. От одних только мыслей. Машина осторожно тронулась с места, протиснулась мимо гаишной мигалки и кучки замерзших милиционеров, мимо ряда черных и длинных официальных автомобилей, стоявших с работающими моторами, прокатила по расчищенной и укатанной кладбищенской аллее к воротам. В сером небе неслышно кричат галки, и все кружатся и кружатся над голыми, дрожащими от енисейского ветра кронами. В голове как будто что-то звенело, то ли от водки, то ли от ветра. И щеки сильно загорелись, и пальцы. Мобильник зазвонил и завозился в кармане шубы, и она долго не могла его вытащить. Гаишник у кладбищенских ворот отдал честь. Инна кивнула, словно он мог ее видеть. «Да». Звонил Якушев, тот самый первый зам. «Инна Васильевна, ты мне нужна». «Чего на кладбище-то не подошла?» «Вы меня не звали, Сергей Ильич?» — ответила она осторожно. «Возле вас столько народу было, мне и не пробиться». «Ну-ну». Он тоже считал ее королевой и царицей Савской, и она об этом знала. «Ты где сейчас? Уехала уже?» «Уезжаю». «Тогда в Соснах повидаемся, помянем Васильича. А завтра, значит, зайдешь ко мне. Утром. Прям сразу». Инна удивилась. «Конечно, Сергей Ильич». «Завтра утром он никак не должен с ней встречаться. Завтра утром первый зам должен вовсю общаться с приезжим московским начальством. И премьер прилетел, и парочка самых-самых вице-премьеров, и еще парочка не самых-самых. Премьер улетит сегодня же, а самые и не самые останутся до завтра. Вот тогда-то и станет ясно, прав Осип Савельич или ошибается». «Кого хочет Москва? Якушева? Хруста? Или вовсе кого-то третьего, незнакомого, купившего у Адмиралова контрольный пакет акций «Белуголь»? Или четвертого, о котором вообще никто ничего не знает?» «Спроста или неспроста водитель покойного губернатора станет теперь возить предполагаемого будущего губернатора. А это важно. Ах, как важно!» «Ты мне вот что скажи», — ожил в телефоне голос Якушева. «Ты в Москву как съездила? С пользой или просто так прокатилась?» «С пользой». «Я просто так редко катаюсь, Сергей Ильич», — проинформировала его Инна, и Осип на нее покосился. «Значит, доложишь». Инна секунду молчала. И первый зам эту секунду молчания оценил. Инино управление подчинялось напрямую губернатору, и она никогда и ничего Якушеву не докладывала. Больше того, Якушев никогда не был в курсе ее дел. У него вполне хватало своих. «Все изменилось». Вот как следовало понимать указание «доложить». «Все изменилось, и ты должна это понимать». Она поняла. «Хорошо, Сергей Ильич». «Вот и умница. Завтра во сколько?» «Да прямо с утра. 9:00. Я буду». «Ну, добро». И телефон пикнул, отключаясь. Инна задумчиво посмотрела в окно, поглаживая большим пальцем теплую пластмассу. Это движение всегда ее успокаивало. Над белой пустынной дорогой ветер с Енисея вздувал языки жесткого неласкового снега. Они мотались впереди и сбоку, как живые. «В 9:00 это значит до вице-премьеров и всех прочих московских начальников. О чем Якушев хочет говорить с ней до? И почему до?» Машина летела мимо черных деревьев и натыканных по кустам промерзших до костей гаишников. У Инны Сильверстовой было правило, которому она старалась неукоснительно следовать, и оно помогало ей жить. Она никогда и ничего не боялась заранее. Не изводилась, не тряслась, не пила на ночь валокордин, не придумывала возможных вариантов, один хуже другого. Сначала следовало определить и, так сказать, хорошенько прочувствовать опасность и только потом уж начинать бояться. Инне правило подходило еще и тем, что, как следует разглядев предполагаемую опасность, она неизменно обнаруживала, что все не так уж страшно. Вполне можно бороться и победить. Она начинала бороться и забывала, что надо бояться. Она не станет думать, почему до, а не после. Она не станет думать, что именно должна доложить Якушеву о своей поездке в Москву. Она не станет думать, зачем Любовь Ивановна звала ее к 10 на городскую квартиру. Все станет ясно, когда придет время. Шоссе было совсем пустынным. Всех разогнали в связи с высочайшими похоронами. Иосип доехал до сосен моментально. Последний гаишник перед последним поворотом в последний раз отдал честь, и машина, притормозив перед шлагбаумом, проехала проходную. «Куда, Инна Васильевна?» «Сначала домой. Она выпьет чашку чаю и хоть на 5 минут снимет шпильки, от которых заледенели пальцы на ногах, и можно будет продолжать. Она не любила казенное жилье и проводила в нем времени в 100 раз больше, чем в своем собственном. К каждому новому казенному дому она привыкала, узнавала, как половица скрипит, как по ночам сипит в трубах, как заедает замок, когда открываешь с улицы, а когда изнутри ничего не заедает. И сразу забывала о нем, как только закрывала за собой дверь, когда следующий казенный дом уже маячил за поворотом дальней дороги. «Всю жизнь в общежитии живем», — ворчал Осип, втаскивая в очередной дом очередные чемоданы. «По чужим углам. У вас, у государственных, все не как у людей». В доме было холодно, или ей так показалось, потому что она сильно промерзла, может, душ принять. При мысли о горячей воде стало как будто еще холоднее. Не может она принять душ, это ясно как день. Заново рисовать лицо, самой укладывать волосы, утром уложенные парикмахершей Танечкой. Ни за что, да и некогда ей. В губернаторской даче, наверное, уже начали поминать по русскому обычаю, и она должна там показаться. И не слишком поздно, чтобы не вызвать лишних вопросов. Или, Боже, сохрани неудовольствие предполагаемых кандидатов в цари и тех, кто сверху укажет им путь на престол. Инна включила чайник, щелкнула толстой кнопочкой и прислушалась. «Осип Савельич, ты чай будешь пить?» Никакого ответа. «Осип Савельич, я спрашиваю, ты чай будешь пить?» В ответ какое-то шевеление, словно в глубине дома возился медведь. Потом что-то упало, и опять тишина. Инна улыбнулась. Осип имел собственные представления о деликатности. «Осип Савельич, ты меня не слышишь, что ли?» Опять никакого ответа. Тут Инна насторожилась. Деликатность деликатностью, но странно, что он не отзывается. «Осип Савельич!» Чайник запел, мешая ей слушать тишину казенного дома. Метель ломилась в окна и терлась о стены, а больше ничего не было слышно, и Инна осторожно пошла по коридору, касаясь стены холодной ладонью. Шероховатость лиственницы была привычной и приятной. «Эй, кто тут есть?» Никого быть не могло. Поднявшись на крыльцо, она открыла дверь своим ключом со второй попытки и помнила это совершенно точно. Кругом охрана, усиленная в связи со смертью Мухина в несчетное количество раз. Никакой террорист, разбойник или бандит не проберется за кордоны. Никого здесь не может быть. На первом этаже гостиная, кабинет, ванная и кухня, из которой она только что вышла. Еще одна ванная и выход на балкон, откуда открывался Енисей в ледяных торосах и языках жесткого снега. К весне балкон заметало снегом почти по самые окна. Пальцы зацепились за выключатель, и Инна зажгла свет. Просто так, для собственного успокоения. Опять послышалось какое-то шевеление. Ей показалось, что звук исходит из кабинета, из-за раздвижных двустворчатых дверей, которые сейчас были закрыты. Инна замерла. Она никогда не закрывала двери кабинета. Все ей казалось, что душно, что она не услышит звонок телефона, который стоял на столике в гостиной, что... «Осип Савельич, это ты там засел?» И, сильно толкнув, распахнула двери. Неясная тень скользнула перед глазами. Инна ахнула, кровь фонтаном взметнулась в голове и ударила в мозг. «Кто здесь, черт возьми?» «Инна Васильевна, я Наташа. Я тут убираюсь». Наконец-то она разглядела. Худенькая девчушка в фартуке и сером форменном платье. В руках электрический шнур. Шнур Инна проводила глазами, вел к пылесосу. Она посмотрела на пылесос и вновь вернулась к девчушкиной физиономии. «Вы кто? Что вам тут надо?» Голос звучал отрывисто, все-таки она сильно струсила. На крыльце топал ногами Осип, сбивал снег с ботинок. «Я горничная», — пропищала девчушка. «Я пылесосить хотела». «Как вы сюда попали?» «Где Аделаида Петровна?» «Она сегодня выходная, а я в дверь вошла, как всегда». «Неправда», — оборвала Инна. «Что значит «всегда»? Я первый раз в жизни вас вижу». «Ну, конечно», — растерянно забормотала девчушка. «Я еще только неделю работаю, и меня сегодня в первый раз к вам направили. Вот ключи дали, я убираюсь. На втором этаже я уже, а тут только собралась пылесосить, как вы пришли и что?» «Я не успела. Хотела предупредить, что я тут, но вы прошли, а когда вы дверь открывали, я не слыхала. Пыль вытирала. Вот туточки и тамочки под столом». «Тамочки под столом», — повторила Инна. «Инна Васильевна», — негромко позвал из прихожей Осип, — «ты одна или не одна?» «У нас новая горничная», — объявила Инна во весь голос, чтобы Осип услышал. «Я с ней разговариваю». Что-то все время казалось ей странным. Хотя девчушка была мила и вполне натурально оправдывалась, да еще как-то так, что очень хотелось верить, утешать ее, просить извинений за слишком резкий тон и даже гладить по голове. Что такого странного? Ничего странного вроде бы нет. Девчушка пошевелилась, моргнула и снова уставилась Инне в лицо умоляющими и правдивыми до ужаса глазами. Шнур от пылесоса она держала у груди, стискивала кулачки. «Извините меня», — все-таки сказала Инна. «Продолжайте, пожалуйста». И вышла из кабинета, но двери закрывать не стала. Осип из прихожей кивнул вопросительно снизу вверх. Инна в ответ пожала плечами. «Ты чай будешь, Осип Савельич?» — спросила недовольно она. От чая Осип отказался. «Тогда езжай домой. А часам к 9 я тебя жду. Нет, к 9:30». Осип пробормотал что-то невнятное в том смысле, что чего это ему домой отправляться, нечего ему там делать. Телевизор, что ли, смотреть? Он лучше тут. И как это Инна Васильевна на губернаторскую дачу попадет, если он, Осип, телевизор смотреть поедет? «Ты же прекрасно знаешь, что его дача за соседним забором. Я все равно на машине не поеду. Я в калитку пойду». Осип очень озабоченный ее статусом, даже не столько статусом как таковым, объявил, сколько его внешним. Идти нельзя, а надо непременно ехать. 20 метров ехать? Осип замолчал и засопел. Он всегда сопел, когда не соглашался, но из деликатности не высказывался вслух. Инна послушала его сопение, ничего не сказала. Все равно на машине она не поедет. Куда еще ехать вдоль забора, курам насмех? И заварила чай. На черный у нее аллергия, начинают чесаться глаза, ей неудержимо хочется чихать. Зеленый она никогда не любила, но приходилось пить, потому что пить кофе каждый час из 24 невозможно. Вот и врач говорит, невозможно. Инна никогда не слушалась врачей, а тут послушалась, потому что кофе, кажется, прожег у нее в желудке дыру. И теперь там болело и тянуло, настойчиво, постоянно. Темные листья болтались в желто-зеленой мутной жидкости, похожей на мелких медуз. Инна осторожно отхлебнула и пошевелила замерзшими пальцами на ногах. «Купить бы себе на базаре тапочки. Уютные, пошлые, из искусственного меха, чтобы спереди морда, сзади помпоны, а внутри синий самопальный войлок». Еще теплую пижаму с розой на животе и любовный роман с пальмами, яхтами и сочным красавцем на обложке. Лежать бы на диване под оранжевым торшером, прямо в тапках с мордами лежать, греться, читать про красавца и ни о чем не думать. Ни о смерти Мухина, ни о развороченной кладбищенской земле, ни о вице-премьерах, ни о Якушеве, ни о своей трудной и звездной карьере, которую нужно сделать еще более трудной и звездной, назло всем врагам на свете. И чтобы коты тихо припирались на ковре за место у нее под боком. Вот так. Котов было два — Джина и, естественно, Тоник. За спиной тихо прошелестело, и напила чай и заставила себя не оглядываться. Хлопнула дверь. Одна, за ней другая, и все смолкло. Инна прислушалась. Тишина. «Осип Савельич!» «А?» «Осип Савельич, ты где?» «Тут. А что?» Кулак и белый бандит показался на пороге кухни. Вид вопросительный, в руках газета «Белоярский московский комсомолец». Инна вздохнула. «Вот интересно, если белоярский, то почему московский?» «Если хочешь, наливай себе чай». «Налью», — решил Осип и бочком, хотя кухня была просторной и огромной, протиснулся к столу. «Ушла?» «Ушла». «Откуда взялась?» задумчиво спросила Инна сама у себя. «Новая какая-то». «Они в хозяйственном управлении, небось, каждый день новые». «Да ладно тебе, Осип Савельич, я же не маленькая. В хозяйственном управлении штат по 30 лет не меняется. Они за свои места до смерти боятся. Им и платят хорошо, и вообще...» «Ну да», задумчиво согласился Осип. «Только все равно зря ты всполошилась, Инна Васильевна. Что там горничная новая? Тебе-то что? Она птица не твоего полету». Осип очень гордился Инниным полетом и ревностно следил, кто ей подходит, а кто нет. Метет-то как. Разгулялся Енисеюшка под вечер. Завтра, небось, аэропорт закроют, и все начальство тут застрянет. Переполоху наделают, а, Инна Васильевна? Инна вдруг стремительно поднялась и поставила кружку на край стола. Метет — это точно. Ветер снаружи словно когтями скребет по камням, и встопорщенные крахмальные занавески на окне чуть подрагивают. Не от сквозняка, а от напора. «Ты что?» Инна отмахнулась от него. Она вышла из машины, поднялась на крыльцо, открыла дверь со второй попытки и вошла, кинула в кресло шубу, стащила сапоги,